Матушка Дзя тоже засмеялась, но вместе с тем ей стало больно. «Я все понимаю», — сказала она. «Не нужно обращать на него внимания. Пусть Сижень его успокоит». Вскоре пришла госпожа Ван. Они вместе отправились к тетушке Сюэ. Сначала для приличия справились о ее делах, потом сказали, что давно ее не видели, и пришли навестить. Растроганная тетушка Сюэ во всех подробностях рассказала, как обстоят дела с Сюэпанем. Потом все выпили чаю. Тетушка Сюэ хотела было послать служанку за Бао-чай, но Фэнзе удержала ее. «Не нужно. Бао-чай ничего не должна знать. Старая госпожа просто хотела навестить вас, и, кроме того, ей нужно кое о чем с вами посоветоваться. Вот она и приглашает вас к себе». «Да-да», — закивала головой тетушка Сюэ. Затем все поболтали о пустяках и разошлись. Вечером тетушка Сюэ пришла к матушке Дзя, поклонилась ей, а затем отправилась навестить госпожу Ван. Здесь речь зашла о Ван Цзэтэне, и все, конечно, всплакнули. «Я только что была у старой госпожи», — сказала между тем тетушка Сюэ. «Бао Юй выходил ко мне справляться о здоровье, и я не заметила ничего особенного, кроме того, что он похудел. Почему вы говорите, что он плох?» «Это просто бабушка волнуется. На самом деле ничего страшного нет», — поспешила вставить Фэнзе. «Нынче наш господин Дзяджен собирается ехать к новому месту службы, и старая госпожа не знает, через сколько лет он вернется». «Старая госпожа думает, что ему будет спокойнее, если он будет знать, что Бао Юй женат, и, кроме того, она надеется, что женитьба на Бао Чай доставит Бао Юю прилив радости, а ее золотой замок поможет ему избавиться от наваждений, и он выздоровеет». Тетушка Сюэ хотела того же самого, но, боясь как бы не вызвать недовольство Бао Чай, сказала: «Это хорошо, но только сначала надо все обсудить и взвесить». Тогда госпожа Ван рассказала тетушке Сюэ все, как ей советовала Фэнзе, и при этом добавила: «Сейчас никакого приданого не надо. Так как мы понимаем, что мужчин у вас в доме нет, но пусть Сюэке сообщит Сюэпаню, что Бао Чай выходит замуж, и пообещает ему, что мы постараемся как-нибудь его выручить». Затем госпожа Ван, ничего не упоминая о чувствах, тревоживших Бао Юя, сказала: «Чем раньше мы поженим наших детей, тем меньше беспокойства придется нам испытывать». Пока происходил этот разговор, матушка Дзя прислала Юань Ян разузнать новости. Хотя тетушка Сюэ боялась расстроить Бао Чай, но иного выхода не было, и она на все только поддакивала и соглашалась. Вернувшись домой, Юань Ян доложила матушке Дзя обо всем, что услышала. И матушка Дзя, довольная таким оборотом дела, попросила Юань Ян передать тетушке Сюэ и Бао Чай, чтобы они ни о чем не тревожились. Тетушка Сюэ была очень растрогана вниманием матушки Дзя. Потом было условлено, что Фэнзе и ее супруг будут выступать сватами. Когда все разошлись, госпожа Ван проговорила с сестрой до полуночи. На следующий день тетушка Сюэ возвратилась домой и пересказала Бао Чай все, о чем они говорили. И заключила она: Бао Чай сначала опустила голову и не сказала в ответ ни слова, но потом глаза ее увлажнились. Тетушка Сюэ утешила дочь несколькими ласковыми словами –